польский народ дорого заплатил за авантюру эмигрантского правительства. Потери армии Краевой, армии Людовой, а также гражданского населения были огромны. Варшава подверглась неописуемому разрушению. Варшавское восстание, с одной стороны, продемонстрировало самоотверженность и героизм, проявленные повстанцами в борьбе с оккупантами. С другой стороны, это был акт преступной антисоветской политики правительства Миколайчика и находившихся в Польше руководителей лондонского эмигрантского правительства. Висло-Одерская операция, в ходе которой намечалось освобождение Варшавы, была одной из крупнейших стратегических акций Великой Отечественной войны. Операция эта проводилась на главном варшавско-берлинском направлении войсками 1-го белорусского, 1-го украинского и частью сил 4-го украинского фронтов. В ней принимала также участие 1-я армия войска польского. Активное содействие ее проведению оказывал 2-й белорусский фронт, действовавший в направлении Восточной Пруссии. Политической целью операции было завершение освобождения польского народа от гнета гитлеровских захватчиков и оказание ему помощи в образовании сильного, независимого, демократического государства. Ее проведение в сроки более ранние, чем предусматривалось, продемонстрировало еще раз неизменную верность советской страны союзническим обязательствам. В период подготовки к новому наступлению велась активная работа среди польского населения. Основным документом, определявшим содержание и форму этой работы, стало заявление Наркоминдела СССР от 26 июля 1944 года об отношении Советского Союза к Польше, а также соглашение между правительством СССР и Польским комитетом национального освобождения об отношениях между советским главнокомандующим и польской администрацией после вступления советских войск на территорию Польши. Соглашение способствовало установлению дружественных отношений советских войск с органами власти, созданными Польским комитетом национального освобождения. Боевые действия советских войск на Висле развернулись с 12 по 15 января 1945 года. Вражеские соединения оказывали упорное сопротивление. Однако советским войскам удалось сломить оборону противника. Артиллерия фронта подавила важнейшие объекты врага. За 4 дня наступление ударная группировка 1-го Украинского фронта продвинулась на 80-100 километров. В Варшаве, куда 1-я армия войска польского ворвалась утром 17 января, при одновременном вступлении частей 61-й и 47-й армии советских войск, завязались тяжелые бои. В тот же день, 17 января, польские и советские воины полностью освободили столицу Польши. Перед ними открылось ужасающее зрелище. Целые районы города гитлеровцы превратили в груды развалин. Трудно было даже представить, что Варшава когда-нибудь снова встанет из руин. Повороты судьбы. К ноябрьским праздникам 1944 года большая группа работников Наркоминдела была представлена к правительственным наградам. Меня удостоили ордена Красной Звезды. Вручил нам награды Михаил Иванович Калинин. Область моей работы оставалась прежней, советско-американские отношения плюс функции переводчика главы советского правительства и наркома иностранных дел при их встречах с высокопоставленными представителями Соединенных Штатов. Вручение высокой награды невольно побудило меня оглянуться в прошлое, задуматься над тем, какие порой неожиданные повороты бывают в человеческой судьбе. Ведь если бы еще недавно мне сказали, что я окажусь на дипломатической работе, да к тому же стану переводчиком высших руководителей нашей страны, я ни за что бы не поверил. В 1938 году, окончив Киевский индустриальный институт, я поступил на знаменитый революционными традициями завод «Арсенал» инженером-технологом.